Через пару часов напряженной работы еще несколько голодисков были заполнены, а на подходе была новая порция информации. Последний гвардеец покинул причальную площадку и миновал дверной проем стыковочного узла корвета. Дверь тут же закрылась, отрезая нас от атмосферы Атриси. Вместе с ней исчезли и все те звуки, что сопровождали торжественную церемонию наших проводов. Вот парадокс. Несмотря на все заверения в том, что нам нужно как можно меньше времени находиться на территории Содружества, атрисианцы не пренебрегли заведенными у них обычаями и правилами, так что больше половины из этих 6 дней мы потратили на пустой официоз. Даже Амидала как-то заметила, что местные чересчур увлеклись, а это показатель, учитывая воспитание самой Набуанки. В этот момент Амидала обернулась ко мне. «Может, вы наконец избавите даму от необходимости носить тяжести, и возьмете эту вещь?» И взглядом указала на копию нашего договора с Содружеством, которая находилась в ее руках. С этим документом получилась забавная штука. В Атриси подобного рода документы не принято было размещать в электронном виде. Привычная мне бумага никогда не была в моде. Поэтому важные документы запечатлевались, выгравировывались на специальных металлических пластинах, выполненных из драгоценных металлов. Смотрелось красиво и внушительно. Такой документ можно было поставить на столе, повесить на стену в красивой рамочке, куда там моим грамотам за участие в олимпиадах по истории. Правда, в нашем случае, текст договора не влез на одну страницу. Их было аж 42. Технология записи текста не позволяла использовать обе стороны листа. Учитывая наличие обложки и скрепляющего элемента, сия конструкция тянула килограмм на 7, а то и 8. Отсюда и возмущение Амидалы. Нет, ее нельзя назвать слабой, но одно дело поднять 7 килограмм, а другое – таскать их в руках несколько часов кряду. Без проблем, я небрежно принял этот кирпич и, взглянув на него, улыбнулся. А может, ну его, этот договор, за этот металлолом мы выручим гораздо больше. Асака хихикнула, а вот Талли себе укоряюще на меня посмотрела. Учитель, это самая неостроумная шутка из тех, что я от вас слышала. Амидала же лишь пожала плечами. Вы не перестаете меня удивлять своим взглядом на вещи, мастер Викт. Я вот даже не подумала о том, чтобы рассматривать этот договор в контексте его материальной ценности. Впрочем, вы правы, он стоит недешево. Я бы сказала, пара сотен миллионов кредитов. Да, я думал меньше. Кажется, я узнаю некоторые материалы, использованные в отделке, потому и могу назвать примерную сумму, пояснила сенатор. Так что, в свете этой информации, позаботьтесь о его сохранности. Выдав это указание, Амидала развернулась и направилась в сторону кают. Взвесив договор на ладони, я вздохнул. Пожалуй, нужно его отнести в ячейку спасательного корабля. Хранить его в каюте было бы излишне нагло. «Я присоединюсь к вам», — сообщила Бет. «Интересно будет посмотреть, как устроен спасательный корабль». «Нет уж, увольте», — Асака тряхнула головой. «Мне нужно отдохнуть от всего этого этикета». Пожав плечами, я осмотрелся, ища короткий путь к турболифту. Когда я определил маршрут и сделал первый шаг, Эстерхази пристроилась рядом. 2 минуты, и мы уже на 4-й палубе. Коридор, поворот, еще коридор, и мы у шлюза, соединяющего корвет и спасательную капсулу. У проема дежурили 2 гвардейца. Короткая проверка, и дверь перед нами открылась. «А зачем здесь шлюз?» – удивилась Бет, вслед за мной входя в тамбур. «Кажется, пространство между кораблями заполнено инертным газом. Это предотвращает возгорание». Заметив нечитаемый взгляд девочки, я поспешил оправдаться. «Это не я сказал, а капитан. Может, он не точно уловил суть устройства?» Пройдя роскошный салон, даже в этом не поскупились заказчики, мы достигли нужного нам помещения. Пока я открывал что-то типа сейфа с многоуровневой защитой, голливудская хрень с отпечатками пальцев, сетчаткой глаза и анализом голоса, Бет прилежно держала договор. Когда он и оказался в сейфе, она неожиданно спросила: «Учитель, можно спросить, точнее, кое-что сказать?» Конечно, меня слегка передернуло. Так же начинался разговор с Асакой. В общем, я заметила, что с Асакой не все, как обычно. Какая-то она странная. Ну, это сложно объяснить. Просто я чувствую, что она немного изменилась. И не знаю, заметили ли вы, поэтому и говорю. А вот в чем дело. Волнуется о подруге. Не беспокойся, я в курсе проблемы. Асака уже говорила с мной на эту тему. О, вот как. Талли Сибит облегченно выдохнула. Тогда я спокойна. Ты то да, а меня мысли одолевают теперь. можно спросить, в чем дело, я могу помочь, скорее нет, чем да, дело касается самой Асаки, и она попросила не говорить об этом, блин, надо ее отвлечь как-то, врать я ей не хочу, и вываливать ей такие проблемы, тоже, улыбнувшись, я сжал ее плечо, в общем, ты молодец, что заботишься о Асаке, так держать, хотя и о себе не забывай, кстати, неожиданная мысль посетила мою голову, тебе же скоро 15 исполнится, верно, да, через пару недель, а что, ответила Бет, вау, так скоро, надо будет отпраздновать, отпраздновать, и почему я испытываю чувство дежавю, с Асакой было так же, недоумение пополам с удивлением, блин, такую традицию испоганить, да, день рождения, это праздник, сама увидишь, это весело, я хмыкнул, стоп, это получается, ты старше Асаки, выходит, что так, на несколько месяцев, Бет улыбнулась, но я никогда не обращала внимания на эту разницу, наоборот, Асака казалась мне старше, учитель, а у вас когда день рождения, дай-ка подумать, где-то между вашими, да именно так, это сколько же мне будет, 28, фух, еще молодой, стоп, а где 27-й день рождения, хат, я его пропустил, что же тогда было, хм, ну еще бы, в тот момент был джабием, последние недели, кажется, или во время эвакуации, не суть важно, некогда было думать о таких простых вещах, как день рождения, учитель, вы в порядке, ладонь Бет ходила перед моими глазами, я что, завис, что ли, а, прости, прости, задумался немного, Асака как раз заканчивала утреннюю разминку, предваряющую тренировку, как услышала тихий присвист, а неплохо тут все оформлено, сообщил Викт, входя в тренировочный зал, ага, ой, вы же тут первый раз, Асака наморщила лоб, да, я вас тут не видела, ну да, пока то, пока сё. Зато теперь дней 5 отсюда вылазить не буду, можно вдоволь потренироваться. Кстати, где Бет? У себя, медитирует, вроде бы, ответила девочка. Человек потянулся и снял с пояса мечи. Ну что, давай пофехтуем, а то что-то в последнее время разленился. Вот уж точно, соединив мечи, Викт сжал жезл. Для начала, давай в свободном стиле. Притянув тренировочные клинки, Асака включила их. И тут же атаковала учителя. Зал наполнило гудение мечей. В очередной раз клинок девочки задел человека. Фыркнув, девочка отступила назад и отключила мечи. То ли ей везет в последний час, то ли, оглядев учителя, Асака спросила. «Учитель, вы какой-то задумчивый сегодня, а ведь кто-то хотел потренироваться. Сама виновата», — буркнул Викт. «В смысле?» Тагрута удивленно воззрилась на мастера. «Это еще что за заявления такие?» «Да думаю я о тебе, и сказанном тобой, а, вы о тех словах, да, о том самом». «Знаешь», Викт посмотрел на мечи в своей руке, а затем, повесив их на пояс, облокотился об стену. «Мне иногда кажется, что лучше бы ты промолчала тогда, но в чем проблема? Пока все сказанное тобой, все мысли и чувства остаются внутри, это твое личное дело, но как только они выходят наружу, они перестают быть твоими». Так и сейчас, эта проблема теперь и мое дело. Проблема, ты не понимаешь? Пожалуй, нет. О чем учитель вообще говорит? То, что ты придумала. Да, может быть, тебе это помогло. Но вот поможет ли оно другим? Справятся ли они с этим? Примут ли? Большой вопрос. Слишком все революционно. Ты хотя бы понимаешь, что твои слова могут обрести такую силу, что изменит ход истории. Разве такое возможно? Да таких примеров куча. Одно единственное пророчество послужило поводом для резни падаванов на Тарисе, а впоследствии, привело к началу Мандаларской войны. Один единственный джедай, ты его знаешь как Ривана, всего-навсего имел свое мнение на проблему, отличное от мнения Совета. В итоге галактику захлестнул водоворот событий, одной вехой из которых стала гражданская война джедаев. Весело, правда, весело. То есть, или это был сарказм, именно, Асака на минуту задумалась, учитель, вы не хотите, чтобы я использовала, да нет же, сила, как же мне тебе объяснить, я хочу предостеречь тебя, ибо следующий твой шаг может привести к необратимым последствиям, это каким еще, ну, либо ты уйдешь из ордена, либо тебя изгонит, инакомыслие, общественное инакомыслие, если быть точнее, не приветствуется в ордене, сообщил Викт. Тагрута на миг опешила, а потом возмущенно накинулась на человека. «Учитель, как вы можете так говорить? Я не хочу никуда уходить. Я не хочу оставлять вас. Да и как меня могут выгнать? Примеров тому много». Викт начал загибать пальцы, карелианские джедаи. Они верны бунтарской репутации своей планеты, очень сильно привязаны к своей родной звездной системе. Они не желали уважать принятые в Ордене правила о недопущении эмоциональных привязанностей. С давних пор они существуют отдельно от Ордена, по факту непризнаваемые им. Они живут на Карелии и других планетах системы, заводят семьи и воспитывают своих детей как юнлингов и падаванов, тем самым образовывая целые династии. Помнишь Ника Диата? Он был как раз из такой семьи. Еще есть Алтисиане. Ее основатель, мастер-джедай Джин Алтис, проповедовал ряд принципов, неприемлемых с точки зрения Совета и Ордена, таких, как обучение у одного мастера нескольких учеников одновременно, прием взрослых падаванов и создание джедаями семей. В итоге, он с единомышленниками покинул храм. Викт посмотрел на нее, это что касается добровольного ухода. Изгнанников тоже было немало. Потенциум. Эти джедаи считали, что сила изначально благо, а переход на темную или светлую сторону – дело выбора самого адепта. Из этого делался далеко идущий вывод. Раз нет темной стороны, нет и действий, способных к ней привести, а ради благой цели допустимы любые средства. Последователи потенциума были изгнаны из ордена за сотню лет до твоего рождения. Вдогонку, еще один пример. В 25-м году до ресинхронизации, мастер-джедай Акуинос наткнулся на необычных разумных существ, шардов. Наставник Хью Янь один из таких. Однако он пришел в орден очень давно, больше 200 лет назад. С тех пор многое изменилось. Когда мастер Акуинос привел несколько десятков шардов, сами они себя называли железными рыцарями, в знак того, что для взаимодействия с окружающим миром они находились в корпусах дроидов, в храм, дабы обучить их путям силы, то встретил непонимание совета. Магистры усомнились, что живые кристаллы способны постичь суть учения джедаев. В итоге, Акуинос был изгнан. Железные рыцари последовали за ним. То есть, если я буду рассказывать о том, что придумала, меня могут изгнать. Да, такое может случиться. Но если я не буду ни о чем говорить никому, то все будет нормально. Вы сказали, что порицается общественное инакомыслие. Хотя сами вы не очень следуете правилам, заметила Тана. Я надеюсь на это. Что касается меня, тут все просто. Да, я имею свои соображения, однако стараюсь не выходить за определенные рамки. В смысле, я не бунтую против совета, а они закрывают глаза на некоторые моменты. Такая практика была распространена и в былые годы. Что уже говорить про войну? Сейчас нужны те, кто может делать грязную работу. Асока тихонько подошла к учителю. И что тогда? Что мне делать? Викт протянул руку и потрепал ее по макушке, словно маленькую. Будь собой, будь Асока и Тана. Быть собой, растерянно переспросила она. Может показаться, что это несерьезно, но в данном случае, единственный выход не потеряться во всем происходящем. И помни, я всегда буду поддерживать тебя. Асока почувствовала, как в ее горле запершило. Спасибо, учитель. Я точно кажусь вам глупой. Наверное, это выглядит попыткой доказать, что я взрослая. Викт ободряюще улыбнулся. Ну, признание своих ошибок уже хорошо. Дикимиус Трахтов вдавил кнопку коммутатора, на котором загорелся сигнал вызова. Из динамика зазвучал голос его секретаря. Сэр, прибыл Мофровик. Пропустите. Через минуту молодой человек присоединился к их небольшой компании, собравшийся в кабинете МАФФА 1-й секторальной. Пользуясь затишьем, главный штаб вызвал всех командующих секторальными армиями для, как они выразились, более живого общения, которое, несомненно, послужит укреплению военной мощи ВАР, взаимодействию и так далее. Однако по сути эти собрания представляли собой говорильню вышестоящих начальников, которые разглагольствовали на тему возможных вариантов развития событий, и спорили по поводу гениальности того или иного плана, превознося свои стратегические потуги и поливая грязью оппонентов. «Прошу прощения, господа», — Анатоль картинно поклонился, — «меня задержали в главном штабе». Васп Праджи, МОФ 4-й секторальный, ухмыльнулся. «Так вы уже познакомились с ССП, что обозначает данная аббревиатура? Сборище старых пердунов, естественно», — сообщил МОФ 5-й секторальный, Йозеф Ганн, я думал, что вы уже знаете это обозначение данной организации, входящей в определенных кругах. Я лишь недавно вышел на столь высокий уровень, молодой командующий 14-й секторальный развел руками, и не успел толком разобраться во всем этом. Мне даже трудно подобрать термин, которым можно окрестить текущее положение вещей. Не тебе одному тяжело. Все, кто сейчас на подъеме, рано или поздно сталкиваются со старой гвардией», — пояснил Ган. «Они любят припоминать свои подвиги, и не любят тех, кто задвигает их в тень. Например, удачливых офицеров, пробившихся наверх, в особенности, если они молоды». Трахта кивнул. Ему недавно стукнуло 32. Праджи был самым старшим в их компании, человеку было 36. Йозеф был на 2 года младше Васпа. Равик же мог похвастаться только 27 годами. Оказаться на должности Маффа, которых было всего 20, в таком возрасте было нереально с точки зрения некоторых ветеранов корпуса юстиции или сил самообороны различных планет. Однако, наперекор всем, такое случалось, и чем дольше шла война, тем больше тех, кто в мирное время не мог похвастаться продвижением по службе, взлетали вверх, показывая свои навыки, мастерство и удачу. «Я с вами соглашусь, ибо идти против истины не представляется возможным». Анатоль вскрыл новую бутыль вина и разлил содержимое по бокалам, но все же не стоит говорить, что так со всеми. «Я слышал, что адмиралу Октавиану Гранту пророчит должность Маффа в 20-й, а ведь ему всего 26. Грант, конечно, талантливый ублюдок, однако в то же время, карьерист или заблюд. Вот его и продвигают», — пояснил Трахта. «У нас тут на Карусанте хорошо осведомлены о его продвижении». «На Карусанте вообще ходит много слухов», — заметил Йозеф, переглянувшись с ним. «Например, о, сущие мелочи. Якобы некоторые моуны из банковского клана вышли на какого-то сенатора с предложениями о выходе моунов из состава КНС, сепаратных соглашениях и возможной организации переговоров о установлении мира между республикой и сепаратистами», — сообщил Трахта. «Вы серьезно?» — Равик удивленно вскинулся. «Это же не может быть правдой». «Действительно, полагаться на слухи не самый лучший вариант», — Праджи нахмурился. «Однако не стоит напоминать всем вам, что слухи не мохжарди, чтобы появляться на пустом месте. И если это правда, то вы же не хотите сказать, что наши политики пойдут на это? Мне всегда казалось, что канцлер Палпатин настроен только на победу. Это так, однако, его могут вынудить пойти на это. У него солидная поддержка в Сенате, но не безоговорочная. Если другие сенаторы объединятся, то их мнение может и пересилить. А еще есть орден», — выплюнул Ган, — «хранители мира». «Я так полагаю», — Равик внимательно посмотрел на Дикимиуса, — «вы не согласны с такой политикой?» «Да, но это единственное, что мы можем», — ответил Праджи. «Если, я повторюсь, если ситуация начнет складываться в худшую сторону, мы сможем лишь сжать зубы и смотреть». Трахта отсалютовал бокалом. «Мы имеем в своих руках большую силу, но вы понимаете, что это фитюльки по сравнению с джедаями. Вы прекрасно знаете, как они решают подобные вопросы. У нас нет ни единого шанса против них». Зайдя в тренировочный зал, я включил свет. Раннее утро, точнее, все еще ночь. Корабль живет по времени Карусанта, так что сейчас бодрствует ночная смена, а большая часть разумных на корвете спит в своих каютах. Кроме меня, впервые за долгий промежуток времени мне выпала такая хорошая возможность для тренировок, и я собирался использовать этот момент по полной. Поэтому я распланировал свой график так, чтобы уделять сторонним занятиям лишь малую толику дня, и первым же моим шагом стали тренировки, призванные улучшить навыки фехтования. Пожалуй, из всего моего арсенала это самое слабое место. Да, есть еще боевая медитация, но, во-первых, ее трудно применять вообще. Она специфична и требует наличия как тех, кем можно командовать и управлять, так и тех, кто может мне в этом помочь, соединив наши силы с помощью слияния. Условия на корабле не давали мне возможности использовать ее в спокойной обстановке, чтобы трезво взвесить и рассмотреть все моменты, связанные с ней. Обычно это происходит в боевой обстановке, и там не до философских размышлений что, как и почему. Там бы бой выиграть и остаться в живых. Может быть, когда мы вернемся на Карусант, у меня будет время, чтобы выгнать в космос хотя бы с десяток корветов и устроить учения с применением боевой медитации. Но это если затишье на фронтах продолжится, и если меня сразу же по прилету не пошлют куда-нибудь с очередным заданием. Посему пришлось сосредоточиться на фехтовании. Я не пытался разучивать новые приемы или освоить новые техники. Это было бы глупо и непродуктивно, учитывая то, что фехтование не самое сильное из моих сторон. Оставалось только одно – оттачивать шичо, путь сарлакка, или форма решительности. Да, это самая первая форма боя. Да, она устарела еще хад знает когда, и в основном служит для обучения юнлингов азам владения мечом. Да, она проста в освоении, но во всем этом заложена ее сила. Шичо – это простые удары, которые за тысячелетия отточены до предела. По сути, все остальные формы опираются в своих элементах на те атаки, которые составляют суть первой формы. 6 точек поражения. Голова, правая рука и бок, левая рука и бок, спина, левая нога и правая нога. Несколько комплексов движений. Атака, комплекс атакующих действий, блокирующие движения. Все это составляет суть шичо. Никакой акробатики, никаких финтов. Только простота и сила. Возможно, если бы не некоторые джедайские принципы, первая форма никогда бы не стала первой, а была бы единственной. Однако со временем Шичо сосредоточилась на обезоруживании противника и его выведении из строя, а не убийстве. После появления второй формы, которую называют фехтовальной, Шичо отошла на второй план. Но по сути Макоши была разработана в противодействии Шичо. Однако и она вскоре стала не так популярна из-за распространения бластерного оружия. Пришлось создавать новую форму, предназначенную для отражения бластерных выстрелов. Но мне Шичо подходит больше всего. Простота и сила. Я ведь не собираюсь ограничивать эту форму боя какими-то рамками. Обезоружить противника. Ха. Боюсь, против Вентрис или Гривуса это будет просто смешно. Мне нужно будет убить их, или я умру сам, чего мне не хочется категорически. Чтобы выйти победителем, нужно довести Шичо до автоматизма и совершенства. Претенциозно, но полагаться только на учениц я не могу. Дерьмо случается, это я прекрасно знаю. Примеров куча, и в истории Небесной реки, и в истории Земли. А значит, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Итак, начнем. Выйти в центр комнаты. Поднять руки над головой. Первая атакующая стойка. Прямой выпад с одновременным шагом вперед. Сокрушающий удар. Шаг влево. Лезвие перпендикулярно полу. Третья защитная стойка. Отражение удара. Перенести вес на правую ногу. Шестая атакующая связка. Взмах параллельно полу, с выпадом по центру. Хорошо сочетается с моим клинком, который может удлиняться. Значит, можно увеличить зону поражения и смертельно удивить противника. Меч на вытянутых руках перед собой. Вторая атакующая стойка. Перевести лезвие по диагонали влево. Вторая защитная стойка. Взглянув на тень, бросаемую на пол коридора, Макс Лим нахмурилась. Она почти опаздывала на встречу с гранд-магистром Йода и другими джедаями. Как нехорошо. Обычно мастер Лим не нервничала, и ее было очень трудно выбить из колеи. Граны были глубоко социальным, общинным народом, и Макс охотно посвятила свою жизнь служению идеалу миротворца. И вот теперь джедаи, к ее прискорбию, медленно, но неумолимо превращались в солдат. Битва. Нет, не битва, бойня на Джианазисе в один день унесла цвет целого поколения джедаев. Она потеряла более десятка товарищей, которые были ей ближе, чем сестры или братья. Лим, как одна из тех, кто являлся смотрителями храма, была знакома со страшной статистикой потерь. С момента начала войны, за 17 месяцев орден потерял убитыми 4 магистров, 591 мастера джедая, 2745 рыцарей и 1822 падавана. Кроме этих боевых потерь, были и другие. Джедаи из агрокорпуса, разведчики, джедаи корпуса обслуживания. Общая цифра убитых перевалила за 6500. Еще около 1000 джедаев было ранено достаточно серьезно, чтобы длительное время находиться на излечении в храме или в других местах. Еще большее число джедаев сражалось сейчас в разных уголках галактики. Ей было трудно выносить жуткую пустоту храма. 40 мест за обеденными столами в зале, рассчитанном на 100. Западный участок огорода, оставленный незасеянным. Ритм жизни в храме, разорванный из-за нехватки времени. Больше некогда было выращивать овощи, штопать одеяния или играть. Теперь все это заменяли рукопашный бой, тактика подразделения и упражнения по проникновению в тыл противника. Пищу готовили в спешке из продуктов, покупаемых в городе, и юнлинги 12-14 лет отслеживали каналы связи, выполняли курьерские поручения и изучали планы сражений. О детях Лим тревожилась больше всего. Внезапно осиротевшие падаваны, ученики, у которых так мало наставников и так много обязанностей, Макс Лим боялась за них. Как ни старались Йода и другие учителя привить им добродетели джедаев, это поколение будет носить отметку насилия, как будто их вскормили отравленным молоком, разбавленным кровью. Слишком рано они повзрослели, слишком ожесточились их сердца. Об этом они и собирались поговорить сегодня. Пару дней назад многие из тех падаванов, что пережили своих учителей на этой войне, были произведены в рыцари-джедаи. Многие уже имели солидный опыт ведения войны, но в этом и крылась проблема. Пока они были падаванами, их ранг командира был равен рангу клонов, командующих легионами. То есть, он был не так высок, чтобы падаваны могли принимать единоличные решения. Но став рыцарями и полноценными джедаями-генералами, они поднимались по табелю, становясь выше адмиралов и командиров корпусов клонов, и получали много больше власти. Лим была знакома со статистикой потерь. Да, многие падаваны переживали своих учителей, но становясь в свою очередь рыцарями, они теряли ограничительные рамки и гибли в боях. Многие из молодых джедаев рвались в бой, вдохновленные примерами старших членов ордена, и они тоже погибали. Войдя в зал, Лим увидела, что все уже собрались, и Йода уже успел начать спорить с сыном Дралигом, а Джо Кастеню вместе со своим падаваном Олистерстоун за этим наблюдали. «Я вообще считаю, что нам рано выпускать этих недоучек из храма», — заявил Дралиг. «Не можем мы против воли удерживать их», — отрезал Йода. «Мастер Лим», — Джо Каста улыбнулась, — «вы как раз вовремя». Женщина поклонилась. «Прошу прощения за задержку. Вижу, вы уже начали обсуждение нашей проблемы. К сожалению, я не могу внести в разговор свою лепту. Сколько бы я ни думала над этим, решение так и не было найдено», — Гран развела руками. Джо Кастеню посмотрела на Йоду. «Я тоже не смогла, но у моей подопечной есть одно предложение. Я считаю его целесообразным». «ХММ», — Йода посмотрел на Олистерстоун. «Быть может, озвучишь ты ее?» «Да, учитель Йода», — девушка оживилась, — «я кое-что придумала, хотя это сложно назвать оригинальным решением. По сути, я только сделала выводы, опираясь на уже доступные нам источники». «Не тяни банту за хвост», — буркнул Дралик. «Чтобы все было прозрачно, приведу примеры. У клонов батальоном командует клон-майор, а ротой – клон-капитан. С другой стороны, командир-джедай может возглавить легион, а джедай-генерал – корпус клонов. Однако тут кроется один нюанс. Если в операции участвуют они оба, то мы по сути имеем один корпус под началом рыцаря и один легион под командованием падавана. То есть, это разные подразделения, хотя по сути падаван обязан подчиняться рыцарю. С другой стороны, в батальоне под командой майора находятся 4 роты под командованием 4 капитанов. Обычно, если подразделение не является особым, а таких достаточно мало, оно входит в состав другого. В батальоне 4 роты, полк состоит из 4 батальонов. То есть в одном легионе есть как минимум один клон-командир, 4 полковника, 16 майоров, 64 капитана и так далее по нисходящей. Интересно, — Лим потерла подбородок, — продолжай. Мне нравится ход твоих мыслей. Олли смущенно покраснела. Я бы назвала это третьим шагом военизации ордена. Первый состоял в том, что джедаи взяли на себя командование вар, однако в тот момент все было шито белыми нитками. Затем джедаи были вписаны в структуру армии, но мы все еще остаемся обособленными от нее. Мы имеем звание и вертикаль власти, однако структура подчинения и организация очень запутаны. Я начинаю понимать, что ты предлагаешь, — начал Дралик, — но ты в курсе, что в таком случае нам просто не хватит джедаев? Вместо падавана ответила Джо Кастеню. Да. Поэтому Олли не предлагает вводить это повсеместно. Ведь нашей задачей является сохранение жизни молодых рыцарей-джедаев. А значит, отправляя их на войну, мы должны позаботиться о том, чтобы они не погибли в первом же бою. Что можно сделать для этого? Подчинить их тем, кто уже доказал свое мастерство. Нет, это не то определение. Таких джедаев много. Но мало тех, кто выполняет приказы обдуманно, кто заботится о своих подразделениях, кто не бросает их в пекло без веских причин, кто уважаем не только в ордене, но и в армии и флоте в целом. Есть джедаи, подходящие под это описание. Навскидку, я могу назвать несколько имен. Уолден Бриджер, Коробасай, Микари Викт, Траншива Лонг, Рамката. Все они отличились на полях сражений, не как джедаи, но как военачальники. Это-то нам сейчас и нужно, как воздух. Под начало джедаев этих предлагаете вы поставить молодежь, поинтересовался Йода. Именно. Собрать несколько групп рыцарей и подчинить их этим джедаям. Так они будут под присмотром, и в то же время им не будет казаться, что их задвинули в угол. Я бы рекомендовала даже не вмешиваться в непосредственное распределение молодых рыцарей по должностям. Пусть этим занимаются те, кому эти группы будут переданы. Не сомневаюсь, что тот же Кота или Викт сами знают, что и где им нужно в их подразделениях, и могут определить, куда пристроить того или иного джедая, сообразуясь с его навыками или талантами. «Ну хоть что-то дельное», — высказался мастер Цин. «ХММ», Йода на минуту зажмурился, порой в головы юнцов мысли приходят недоступные разуму старших. «Не перестаю удивляться этому я, ХММ, заняться этим должны вы, мастер Лим. Списки составьте как можно скорее. Вот и закончилось наше путешествие. Мы вернулись. Пару минут назад наш корвет совершил посадку около, хотя нет, в здании Сената. Иногда забываешь, насколько оно огромно. И сейчас мы ждали, пока корабль не завершит стыковку с трапом. Сенатор Амидала, стоящая рядом со мной, с некоторой иронией посетовала. Жаль, что вы не будете выступать перед комиссией Сената. Я надеялась, что мы сделаем это вместе. Мне тоже жаль, сообщил я. Ага, сейчас. Но у меня есть неотложные дела. Тратить время на то, с чем вы справитесь и в одиночку, я не могу. Собственно, я не кривил душой, говоря об отсутствии времени. Да, меня не прельщала перспектива участия в очередной политической говорильне, однако дела у меня действительно были. После завершения формальной встречи мне нужно лететь на встречу с Лориан Маверик и другими сенаторами. Кажется, она все-таки окажет помощь в покупке кораблей, которые, кстати, будут скоро готовы. Мое присутствие необходимо и в штабе Мерн-13. Образовалась куча вопросов, требующих моего решения. Да, Сумероги и остальные офицеры выше всяких похвал, но некоторые вещи могу решить только я. Хат, я начинаю жалеть о 3 неделях, потраченных на это посольство. Столько можно было бы сделать за это время. Вечером назначена встреча с канцлером Палпатином. Официально он желает выразить благодарность и обсудить итоги нашей миссии. Грубо говоря, ему нужен отчет, и мне придется его предоставить. Кроме этого, со мной жаждет побеседовать и совет. Где же мне времени найти на все это? А ведь есть еще и другие дела. Нужно решить ряд проблем, связанных с долгоиграющими планами. Прошвырнуться по магазинам, дабы усилить защищенность меня, ученицы Ардин. Переговорить с Сиенором и Лирой. Навестить алланских производителей боевой техники. Побывать, наконец, в храме, а если точнее, в архивах. Дверь шлюзовой камеры отошла в сторону, пропуская сенатских гвардейцев. Церемониал, блин, никто не отменял. Мы проследовали наружу вслед за ними, а Сока и Бет сопровождали нас. Блэм с другими клонами отправится прямо в расположение системной армии, прихватив заодно и наши вещи. Первым, что я увидел, был комитет по встрече. Несколько десятков сенаторов, в их толпе я разглядел Рэчо, Органу и Мон Матму, а также Йоду в сопровождении Шаакти. При нашем приближении от толпы отделился незнакомый мне сенатор. «Добро пожаловать на Корусант, мы рады встретить вас». Дальше пошла говорильня, затянувшаяся минут на 20. Суть ее сводилась к тому, что этот сенатор благодарил нас за старания, проявленные при переговорах, за то, сколько воды. Я невольно заслушался, но под конец все же пришел в себя, дабы скинуть пелену словоблудия, созданную этим индивидуумом. После этого Амидала в окружении других сенаторов поспешила внутрь здания. «Мы же чуть отстали. Мастер Викт Асака, Таллисибит. Рада вас видеть», — сказала Шаакти. «Здравствуйте, магистр Ти», — Асака улыбнулась. «И вам того же, учитель Йода». ХММ, Йода на удивление быстро семенил наравне с нами, хотя все джедаи чуть замедлили темп. «Наслышан я об успехах ваших. Большое дело совершили вы. Мы просто выполнили задание». «Вот и все», — ответил я. «Не бывает просто», — возразил Йода, — «опыту моему доверьтесь». «Мастер просто скромничает», — сообщила Бет. «Я многое узнала во время этой миссии. Дипломатия — сложная штука». Пока мы шли к посадочной площадке спидеров, Асака и Бет рассказывали о своих впечатлениях. Йода добродушно кивал, изредка вставляя свои комментарии. К их разговору я не прислушивался. Голова была занята совсем другим. «Когда вы сможете предстать перед советом?» – спросила Шаакти. Я в ответ пожал плечами. «Хороший вопрос. Думаю, мой отчет может подождать до завтра. Есть кое-какие неотложные дела в штабе системной армии. Сами понимаете, я ее командир, и на мне лежат обязанности. А что, поручить совет хочет вам кое-что?» – огорошил меня Йода. «Как можно скорее решить вопрос этот нужно? Надеюсь, этот сюрприз приятный?» Без особой надежды на ответ спросил я, и не прогадал. Йода лишь многозначительно хмыкнул. «Вот Хат, гадай теперь, что он имел в виду. Хорошо, Я взглянул на наручный таймер. У меня есть 3 часа. Магистр Ти указала на ближайшую канонерку. Не будем терять время. Эпизод И. Непредвиденный фактор. Часть 7. Копье света, щит тьмы. Глава 68. Хочешь спокойно жить? Не становись архитектором. Захахадит, завершив свой монолог, который Тагрута произносила уже в 9-й раз, Шаакти стала ждать реакции Микаревикта. Йода вместе с Джокастой Ню и Макс Лим тоже молчали, понимая, что данное предложение не может быть решено в попыхах. Согласиться на предложение совета, значит взять на себя большую ответственность, в первую очередь, за жизни молодых джедаев. 9 мастерам-джедаям за последние 5 дней было предложено взять под свое начало группы рыцарей, недавно получивших это звание. 5 согласились, 4 отказались. В отличие от случая с назначением Падавана, совет мог только просить об этом, потому что ситуация была за пределами обычных для ордена случаев. Честно говоря, такое вообще не предусматривалось. За последние 900 лет точно. Но времена меняются. Пауза неожиданно для всех затягивалась. Обычно Викт не лез за словом в карман, однако сейчас он молча стоял, глядя сквозь них. Это заставляло женщину недоумевать. Судя по реакции его падаванов, те тоже не ожидали подобного развития событий. Наконец, не выдержав, она окликнула джедая. «Мастер Викт», тот очнулся и повернул голову к ней. «Простите, магистр, просто я даже и не знаю, какую из моих многочисленных мыслей выразить первой». «Вот как?» Джокаста улыбнулась. «Может, попробуете вычленить главные, или выложить их по порядку?» Микаре, собравшись с мыслями, начал говорить, эмоционально размахивая руками. «Пожалуй, я разрываюсь между 3 мыслями. Первая звучит примерно так. Аво, не прошло и года, как вы вытащили голову из песка, и начали думать о том, что все так просто не кончится. Вторая. Супер. Мне дадут в подчинение 2 дюжины одаренных, которых я на полном основании смогу строить по стойке смирно. Это же просто отлично. Ну и третья. Вы серьезно? Вытаскивать меня в храм только за тем, чтобы сообщить об этой мелочи? Тем более, рыцари, назначенные в мою группу, прибудут в храм только через 5 дней?» Шаакти улыбнулась. «Вот это было похоже на Викта. То есть вы согласны?» – переспросила Лим. «Да, я согласен», – Викт кивнул головой. «А теперь, если это все, я ухожу. Дел выше крыши храма, и, как говорится, проблемы нужно решать по мере их поступления. Вот когда эти джедаи прибудут сюда, тогда со мной и свяжетесь. Хорошо, я извещу вас об этом», — сообщила Шаакти. Викт кивнул, после чего посмотрел на своих падаванов. «Вы как, учитель? Я останусь тут, в храме», — сказала Асока Тана. «Поброжу тут, а я полечу в казармы», — ответила Эстерхази. «Хочу побыстрее добраться до штаба. Наверняка там понадобится моя помощь. Вы тоже не задерживайтесь, учитель». «Так тому и быть. Магистры, мастера, всего хорошего», — поклонившись, человек развернулся и быстро пошел в обратном направлении, к посадочной площадке. Талли Сибит ушла вместе с ним. Шаакти качнула головой. «А ведь раньше они бы остались, дабы отдохнуть в храме перед новым заданием. Да, у них было время после всего, и они могли отдохнуть во время полета. Но теперь это не означает, что джедаи могут отдохнуть. У многих осталось одно только задание, которое может завершиться только тогда, когда эта война закончится». Похоже, мастер Лим была права. Новое поколение, те, что останутся после нас, не будут походить на нас. Кажется, все прошло хорошо. Теперь осталось встретиться с мастером Тахири. Джокаста с прищуром посмотрела на удаляющихся джедаев. «Да, это хорошо, что мастер Викт согласился. Только вот я что-то не поняла некоторых его мыслей». Посадив Айраспидер на посадочную площадку, одну из десятков, находящихся в доме 500, я облегченно выдохнул. Еле успел. 12 минут до встречи. А ведь мог и опоздать благодаря магистрам. Вот нашли же время лезть с этой ерундой, которая могла подождать 5 дней. 5 долбанных дней. С одной стороны, это круто, что ты знаешь о проблеме за некоторое время до ее появления. Это значит, что можно все обдумать и выстроить линию поведения. С другой стороны, это период времени, который отделяет от этой самой проблемы. Переждать его бывает непросто, особенно в том случае, если ты сам на данную проблему повлиять не можешь. Она возникнет в любом случае, независимо от наших желаний. Около прохода, ведущего в апартаменты сенатора, меня встретили несколько охранников. Я не успел рта раскрыть, чтобы представиться, как один из них сообщил: «Добро пожаловать, сэр, сенатор Вандран уже ожидает вас». Кивнув, «а что еще остается?» Я прошел в любезно открывшиеся двери. Миновав коридор, я достиг наконец самого жилища. У входа меня встретила твилличка Рутиянка, судя по всему, служанка, одетая достаточно фривольно, но недостаточно для того, чтобы считаться обнаженной. «Приветствую вас, уважаемый джедай, следуйте за мной». Идя вслед за ней, я начал осматриваться. А неплохо он здесь устроился. Хотя чего это я? Самое крутое и роскошное здание в галактическом городе. Здесь живут самые сливки общества. Сенаторы, торговцы, бизнесмены крупного калибра и прочие величины. Естественно, что и Вандран, как лорд одного из древнейших родов сектора Синикс, представляющий сейчас в Сенате этот самый сектор, обосновался вместе, соответствующим его статусу. Остановившись у одной из арок, девушка указала на проход рукой. Войдя, я оказался в просторном зале с панорамным окном на всю стену. Помещение было отделано древесиной, мебель тоже была деревянной. В одном из углов комнаты находился этакий уголок отдыха, с мягкими диванами, которые стояли вокруг небольшого столика. На них и расположился сенатор Круя Вандран. Он был не один. Слева от него сидела сенатор Лилирин, а справа – Лориан Маверик. Сенаторы, поклонившись, я проследовал к свободному месту, напротив политиков, рад вас видеть. Надеюсь, я не опоздал? Нет, что вы, Вандран улыбнулся, вы как раз вовремя. Бокал карельянского, не откажусь. После того, как все формальности были соблюдены, начался настоящий разговор. Итак, генерал, позвольте поздравить вас с успешным завершением дипломатической миссии. Огромный успех. Рина салютовала бокалом. Было бы неправильно присваивать все заслуги только себе. Сенатор Амидала приложила не меньше усилий, тактично ответил я. Это можно было бы назвать случайностью, если бы не факт того, что вы уже во второй раз показываете всем, что сильны в дипломатии. Как там было? Один раз, случайность, два, совпадение, три, статистика, поинтересовалась Маверик. Право слова, вы меня смущаете, я пожал плечами. А вас можно смутить? Иногда да. Переглянувшись с Вандроном, Маверик сменила тему. Итак, мы обсудили вашу проблему и решили, что можем вам помочь. Несколько других сенаторов, в том числе находящиеся в этой комнате, хотят внести свой вклад в военную мощь республики. Конечно, можно было бы сделать пожертвование, однако в вашем случае мы будем полностью уверены в том, что деньги пойдут куда надо. Единственное, что я смог сделать, это мысленно воскликнуть «Аллилуйя». Правда, затем пришла мысль о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Собственно, это довольно значительная сумма денег, пояснил Вандран, мы навели справки у Сиенера о стоимости кораблей. 85,5 миллионов кредитов за один корабль, это на 50% дороже, чем республике обходится один куратский охотник. Общая сумма насчитывает 2 миллиарда 200 миллионов кредитов. Я лишь кивнул, так как знал, во что мне обойдется это предприятие. Осталось узнать, во что сенатор оценит эти 2 с небольшим миллиарда. Мы с вами взрослые, вменяемые люди, так что давайте без лишней словесности. Я благодарен вам за помощь, однако понимаю, что должен вам что-то взамен, несмотря на то, что вы, без сомнения, извлечете из всего этого свою пользу. Хотелось бы узнать, что именно вам нужно. Вы понимаете, что такое событие глупо было бы оставлять в тайне. Никаких военных секретов это не затрагивает, так что было бы неплохо использовать данный случай. Мы настаиваем на торжественной передаче кораблей и освещении этого события в средствах массовой информации. Вполне разумно с их точки зрения. Деньги должны работать, пусть и в качестве рекламы. Но это не все, скажем так, Маверик улыбнулась, возможно, когда-нибудь нам понадобится услуга. Уверяю вас, ничего противозаконного мы просить не будем. А вот это, пожалуй, основная их просьба, иметь в должниках джедая. Много стоит, особенно сейчас. Впрочем, это не так страшно. Мне позарез нужны эти корабли, а другого источника финансов у меня сейчас нет. Хотя сказать, что я его не нашел, тоже нельзя. Хорошо, я не вижу причин, по которым можно было бы отказать вам в проведении этого мероприятия. И я рад буду помочь вам всем, чем смогу, если потребуется. Тогда я предлагаю выпить за это. Вандран разлил алкоголь по нашим бокалам. Не беспокойтесь насчет организации. Мы займемся этим делом. Как только будут ясны подробности, мы свяжемся с вами. Деньги будут перечислены в ближайшие 2 дня. Когда, Кстати, запланировано поступление первой партии. Через 3 дня мы получим 12 триумфов, ответил я, корабли прибудут к причалам у Синтакса-2, чтобы принять полноценные экипажи. Остальные 12 мы получим в течение последующих 5 дней. Думаю, мы успеем подготовиться за это время, подытожила Маверик. Спасибо за вашу помощь и за то, что нашли время на встречу. Полагаю, сейчас в Сенате будет много работы. Лилирин отрицательно мотнула головой. Не думаю, что процесс принятия этого соглашения затянется. Договор с Атрисианским Содружеством выгоден всем. Да, дальнейшие шаги по сближению или детали торговых отношений непременно вызовут горячие споры и дебаты. Однако, без самого договора это не имеет никакого значения. Позвольте полюбопытствовать, почему вы не торопитесь присоединиться к вашим коллегам? Я, конечно, немного в курсе того, как крутят дела в Сенате, но меня заинтересовал ответ конкретно этих сенаторов. Поверьте, это не настолько срочное дело, пояснила Маверик. К тому же, у нас уже выработана стратегия на этот счет. Не беспокойтесь. Наши соратники уже занимаются этим вопросом от нашего имени. Разделение труда, именно, Лориан улыбнулась. Именно поэтому мы можем работать над несколькими вопросами одновременно. Это так, например, конкретно я сейчас работаю над созданием структуры, чья обязанность состояла бы в том, чтобы провести коллективное обсуждение идей и реформ, которые могли бы быть реализованы для обеспечения продолжения существования Галактической Республики в эти смутные времена, сообщил Вандран. Я думаю, что усиление власти новыми исполнительными инструментами положительно скажется на работе Сената. О, понеслась. Кажется, начинается формирование так называемой КОМПАЗР, Комиссии по защите Республики. Да, точно. Кажется, я читал, что после второй фазы наступления сепаратистов, которая вроде как уже должна была начаться, но пока не началась, в рядах сенаторов, да и простого народа было брожение, вылившееся в волну ксенофобии. Учитывая факт атаки на Корусант, в этот раз реакция может быть куда сильнее. Помнится, во время войн клонов, точнее, со второй половины, были выступления, призванные депортировать с Корусанта всех представителей тех рас, которые поддерживают КНС. КХМ, нужно быть осторожным, дабы не влипнуть в неприятности. Это очень интересно. Не расскажете поподробнее? Попросил я. Все одно нужно промотать время до встречи с канцлером, которая назначена на 7 часов вечера, а сейчас только 4. Проводив взглядом спину джедая, скрывшуюся в дверях, Палпатин сел, после чего развернул свое кресло. Однако виды Корусанта, открывающиеся из окна кабинета канцлера, его мало волновали. Наступило личное время, и он мог вдоволь поразмышлять. В кои-то веки новости были хорошими. Викт отлично справился со своим заданием. Со своей стороны Палпатин убедится, чтобы договор с Содружеством был ратифицирован в течение недели. Затем можно будет привлечь атрисианских клоноделов к работе на Республику. На Синтаксе-2 и еще в паре мест ведется монтаж необходимого оборудования, в том числе цилиндров Спарти, оборудования для выращивания клонов, созданном и произведенном на Картаа. Испытания, проведенные на Салукимае, показали, что возможно сократить срок выращивания клонов с 10 лет до 1 года, и иметь возможность переноса знаний более опытных клонов на молодняк в процессе его выращивания, то есть, получить пополнение в 10 раз быстрее. Учитывая примерные сроки длительности войны, на которые Палпатин рассчитывал, новобранцы вступят в строй за несколько месяцев до ее окончания, может быть, за полгода. Это позволит дать мощный пинок военной машине Республики, влив в ряды Варда 100 миллионов клонов. Точная цифра будет известна после окончания монтажа оборудования. Только на Луне Корусанта планируется разместить 40 миллионов цилиндров в 5 производственных корпусах, строительство которых уже почти завершено. Поставки оборудования идут по графику. В качестве его сомневаться нет смысла. Производственный комплекс Спарти, расположенный на Картаа, уже доказал безукоризненность выполнения своей работы. На Салукимае не было зафиксировано ни одной поломки по вине производителей. Да, срок жизни таких клонов достаточно мал, уже через 3 года после производства они начнут выходить из строя. Однако это поможет сберечь как бойцов не клонов, так и каминоанских клонов. В будущем эти ветераны станут элитой армии на долгие годы, пока у империи не появятся новые, квалифицированные солдаты. Впрочем, в свете имеющейся у Палпатина информации, сам Шиф не исключал того, что практика применения клонов не будет искоренена. Даже более того, Он подумывает о ее расширении и поиске решения проблемы клонов Джанго Фетта, ускоренном старении. Определенно, Викт просто отлично справился. Честно говоря, Сидиус не ожидал, что он так быстро сработается с Амидалой. Приятное разочарование. Все-таки этот джедай не перестает его удивлять. А ведь Викту в ближайшем будущем представится новый шанс выдвинуться. Палпатин в этом не сомневался. Ведь очень скоро начнется новое наступление сепаратистов. Больше 15 тысяч боевых кораблей и десятки миллиардов боевых дроидов обрушатся на республику. Это будет переломный момент для обеих сторон. Сидиус же заготовил ряд мер, которые позволят ему продвинуть несколько законопроектов и предложений, которые позволят ему получить дополнительные полномочия. Это не будет сложной задачей, учитывая панику, которая возникнет после потери нескольких десятков, а то и сотен миров, в том числе важных. Несмотря на все его усилия, конфедерация до сих пор имеет преимущество в военной силе. Республика же продолжает ехать по мирным рельсам. Это неслыханно, но такова ситуация. Нет единства, нет решимости. Народ республики пассивен, но вскоре это изменится. Угроза центральным мирам поможет ему направить поток в нужное ему русло. Увеличение военного финансирования, приток добровольцев в армию. Все это должно помочь республике выстоять. Собственно, сокращение количества точек соприкосновения двух военных машин положительно скажется именно на республике. А вот КНС, напротив, растянет линии снабжения, израсходует ресурсы и, возможно, потеряет достаточное количество кораблей и боевых дроидов, чтобы в дальнейшем потерпеть поражение от контрнаступления ВАР. И Палпатин постарается осветить деятельность Викта как можно лучше. Это послужит созданию вокруг Викта ореола героизма и обожания. Как оказалось, республике нужен герой. У сепаратистов такой есть. Генерал Гривус – олицетворение военной машины КНС. А вот у республики есть с этим проблемы. Да, есть несколько личностей, чьи заслуги велики, но такой же известности у них нет. И Викт отлично подходит на кандидатуру этого самого символа. Правда, быть героем и республики, и империи довольно сложно, особенно для джедая. Поэтому, в нужный момент он должен умереть. Для этого уже все готово. Пророки провели большую работу по подготовке операции. Стоит ему дать отмашку, и через 48 часов Викта найдут мертвым, в окружении уничтоженных им боевых дроидов высокого класса. Насчет его учениц Палпатин не был уверен, но если так сложится, они тоже умрут вместе с ним. Расследование по горячим следам выведет на сепаратистов. Шаттл с ожидающим на борту дроидом-тактиком, у которого сохранятся сведения о заказе на Викта со стороны командования КНС. Других доказательств будет не нужно. Впрочем, Палпатин не исключал возможности того, что Викт выживет, и тогда все станет намного интереснее. Вряд ли тот поверит в покушение, да еще и такое спланированное, и так вовремя. Поэтому Палпатин заготовил вторую версию произошедшего. Доказательства приведут Викта прямо к темным пророкам. Сам Сидиус останется чист, так как все будет выглядеть как личная инициатива Каданна. А там, 50 на 50, либо пророки убьют Викта, либо он уничтожит их. Палпатин не будет вмешиваться, так как в любом случае останется в выигрыше. Затем можно будет подумать о дальнейших шагах. Да, импровизация стала надоедать Палпатину, но прежние планы трещали под напором действительности. Постоянно что-то приходилось корректировать или изменять. Да, отчасти это даже нравилось, но в то же время держало в напряжении. Порой не хватало времени даже на краткий сон. Нет, если бы ему не приходилось постоянно скрываться, сила помогла бы ему справиться с этим, но это означало раскрыть себя, а ситуация к этому не располагала. Рано, слишком рано. Разговор с Виктом был информативным. В конце джедай намекнул на давние свои предложения, не открытым текстом, естественно, а завуалированно. Сидиус постарался ответить как можно более расплывчато. Посвящать Викта во все детали он не собирался, слишком опасно. Возможно, в дальнейшем это произойдет, но точно не сейчас. Писк коммутатора отвлек Палпатина от размышлений. Развернувшись, он нажал клавишу на столе. Перед ним появилась голограмма секретаря Радианца. «Канцлер, сенатор Арамус Дарцар ожидает аудиенции. Пропустите его», — распорядился канцлер. Обернувшись, Линарьега ткнула в направлении Мичмана. «Штрудер, соберите мне свежие данные о авиакрыльях. Немедленно». «Да, мэм». Молодая девушка козырнула и резво скрылась из виду. «Гоняйте, молодняк». «Лайн-капитан, С улыбкой спросил генерал Викт. Да, набрала тут пару толковых ребят в штаб, только вы им этого не говорите, а то расслабится, пояснила Сумероги, взмахнув датападом. Нем как могила, подтвердил джедай. Женщина глянула на экран прибора. Так, о чем я? Да, продолжим. Уже полчаса начальник штаба занималась тем, что докладывала Викту о состоянии дел в системной армии. Самое главное было не скатиться в полноценную терминологию, ибо это начинало звучать излишне сухо и малоинформативно. Лина Рига заметила это совсем недавно, и теперь пыталась изъясняться более понятно, когда того требовала ситуация. Мы укомплектовали все наземные части, а также флотскую пехоту. Простите, флотскую пехоту? Переспросила тактик. Да, командир. Мы так стали называть противоабордажные команды, и те части, что приписаны к кораблям на постоянной основе. Охранники, патрульные, наряды карцеров. Термин появился сам собой, так как официального наименования для таких частей нет. Инвандункастерхази наморщила лоб, а потом кивнула. Неплохое определение. Надо запомнить. Хат с ними, с терминами. Конкретика и только конкретика, буркнул Викт. Сумероги продолжила. В общем, на данный момент мы имеем полноценный корпус клонов, состоящий из 4 легионов и 2 отдельных вспомогательных полков, плюс 1 отдельный бронетанковый полк. Каждый из легионов насчитывает, с вспомогательными частями, 9700 клонов и различную боевую технику, включая спидеры и бронемашины. Отдельные вспомогательные полки, инженерные и медицинские, имеют ту же численность, что и линейные полки пехоты. Бронетанковый имеет батальон на 6, 3 батальона репульсорных ват 1 и 4 тысячи клонов личного состава. Ко всему прочему, мы закончили комплектование и вспомогательных частей. 3 корпуса пополнены личным составом и техникой. Пополнение проходит обучение на полигонах под присмотром ветеранов. Каждый из корпусов имеет в своем составе 4 бригады по 10 тысяч разумных и 2 вспомогательных полка. Кроме того, сформировано 3 отдельных бронетанковых полка, с батальоном опять и 3 батальонами гусеничных машин в каждом. Что насчет флотской пехоты? Поинтересовался Викт. Так, на данный момент мы имеем 22 отдельных батальона и 48 отдельных рот, общей численностью около 20 тысяч бойцов. Какова общая численность наземных частей? Спросила тактик. Общая численность, с учетом вспомогательных частей, составляет 46 080 клонов и 147 864 солдата неклона, 200 тысяч, плюс-минус. Таким образом, мы не только восстановили численность системной армии, которая была у нас до Майгита, но и чуть увеличили ее, подытожил Викт. Да, сэр, примерно на 35 тысяч. Викт на пару минут задумался, а потом спросил. Ладно, что требуется от меня на данный момент? Подписать пару сотен документов. В основном о пополнении, но есть и связанные со снабжением. Тыловики вконец обнаглели. Раз мы не участвуем в боевых действиях, то нам можно задерживать поставки и сокращать нормы. А ведь нам нужно иметь резервы на случай непредвиденных ситуаций. И по топливу, и по боеприпасам, и по запчастям, и по другим расходным материалам. Хорошо, мне нужен кабинет, просмотрю документы там. Да, сэр, я распоряжусь насчет этого, ответила лайн-капитан. Что там по поступлению авиации? Поинтересовался Викт. Сумероги оглянулась. К счастью, штрудер уже маячила за ее спиной. Мэм, вот запрошенная вами статистика. Ну так чего стоишь, докладывай, буркнула лайн-капитан. Да, мэм. Сэр, разрешите доложить? По состоянию на последние сутки нужды системной армии по авиации удовлетворены на 100% в текущих параметрах и на 86% в перспективе. Так, авиакрылья 6 охотников и 12 мародеров полностью укомплектованы. Первые несут по 336 бортов, вторые – по 36. Крыло корветов состоят исключительно из перехватчиков ЕТ-2. Охотники имеют следующий состав авиации. 48 АРТ-170, 48 БТЛБ и 240 СИД прототипов. Первая партия новых звездных разрушителей типа «Триумф» – 12 единиц – прибудет укомплектованная новыми моделями СИД-машин. Кроме того, мы уже сейчас имеем по несколько сотен СИД-истребителей, СИД-перехватчиков и СИД-бомбардировщиков, осваиваемых пилотами круглые сутки в 3 смены. Так что к прибытию кораблей мы сможем иметь солидный запас подготовленных пилотов. Оттарабанила девушка. Викт сделал пару пометок в своем датападе, а затем внезапно спросил. Элитные эскадрильи уже проходят переподготовку, насколько я знаю, «Да, нужно уточнить у Барвила», — ответила лайн-капитан, жестом отпуская мичмана. «Ну вот и уточните, а я пока разберусь с этой макулатурой». История не сохранила прежнего названия этого бара, как не сохранилась память о его прежнем владельце. А вот новая история этого места стала более интересной. Дюк Камерон, выкупивший это строение на крыше крупного комплекса больше 20 лет назад, полностью изменил его интерьер, а в качестве акции для привлечения клиентов использовал рекламу. Каждая вторая порция алкоголя – двойная. Вполне естественно, что к бару очень скоро прикрепилось название «двойная порция». Дюк, недолго думая, так его и переименовал. Дверь открылась, пропуская в бар грузную фигуру Йома Хебби, одного из постоянных посетителей. Этот дурос владел небольшой транспортной компанией и частенько доставлял для Дюка грузы спиртного. «Что-то давненько тебя не было видно. Дела, друг, дела», – провозгласил Йо, усаживаясь за стойку. «Мне удалось заполучить военный подряд на доставку запчастей. Пришлось попотеть, старушка Дороти едва не откинула гипердвигатель, но в конце концов мы уложились в сроки и получили солидный куш. Этого хватит и на ремонт, и даже на кое-что из оборудования. А как у тебя, Дюк?» «Неплохо, Йо, неплохо», — Дюк подвинул к Дуросу рюмку с напитком, «вон, достал новенький голопроектор по сниженной цене. Как раз сегодня установили. О, ты заменил развалину, которая сразу два канала показывала. Это же просто великолепно. Чего же ты ждешь? Врубай аппарат». Хмыкнув, Дюк щелкнул клавишей. Большой экран немедленно ожил, и по залу разнесся голос ведущей новостной программы. К другим новостям. Сегодня в 2 часа пополудню состоялась торжественная передача новых боевых кораблей, которые были закуплены рядом неравнодушных сенаторов для Великой Армии Республики. В своей речи представители этих сенаторов, Круя Вандрон и Рэчо, рассказали, что более не могут оставаться в стороне, наблюдая, как доблестные защитники республики вынуждены довольствоваться подачками, выделяемыми им из бюджета. Теперь 2 дюжины боевых кораблей, купленных на пожертвования, собранные сенаторами, переданы небезызвестному генералу Викту для его системной армии. Далее цитата из речи генерала. «Я благодарю сенаторов за столь щедрый дар. Все же есть в республике хоть кто-то, кому на нас не наплевать, чтоб я хаттам кредит не вернул». Йо всплеснул руками, это же какие деньжищи. «Точно говорят, что сенаторы зажрались. Мне бы хоть пал столько кредитов, я бы им нашел хорошее применение». «Ну, навалять этим придуркам из торговой федерации тоже не помешает», — возразил Дюк. «Ой, да ладно, все знают, из-за чего началась эта война. Деньги не поделили, вот и весь сказ. Вот только думается мне, за это время их угробили гораздо больше. Вопрос принципа. Вот ты бы отдал свои кровные?» «Дурацкий вопрос». «Конечно, нет. Вот и они не захотели отдавать. И теперь вопрос стоит в том, не случится ли так, что отдавать придется нам. Я вот лично не хочу, чтобы эти придурки начали заправлять в республике». А теперь к новостям экономики. Курс конфедеративного кредита за последние сутки вновь снизился, и теперь составляет 71,42% от 1 республиканского кредита. Очередное понижение, на этот раз на 65%, связывают с новостями об очередной партии новокристаллов, добытых на Майгита, которая теперь находится под контролем республики. На этом фоне Вупи-Упи незначительно укрепился в пределах республики. А вот курс Друггата, напротив, продемонстрировал отрицательную динамику. 8-я в списке 3-ти разрядных валют потеряла в своей стоимости 1/10 республиканского кредита.